Глава 9. Неважно, насколько прочная чешуя, если органы равномерно перемешиваются с одного удара. «Уверен», — скривился Зак, глядя на артефактный кинжал у меня в руке. «Выглядит как говно». «Я бы не стал давать подобную оценку», — кивнул Эдгар. «Но вынужден согласиться, что есть экземпляры гораздо лучше и по вполне приемлемым ценам». Кинжал, что я так и эдак вертел в руке, на самом деле был неплох. Массивное изогнутое лезвие, отличная заточка, достаточно легкий вес, но слишком уж он был громоздким. Орудовать таким было крайне неудобно. И окончательно все портил кривой баланс. Рукоять слишком перевешивала, отчего к оружию надо было долго привыкать. И Эдгар прав, тут действительно были другие кинжалы. Прямые, изогнутые, зазубренные, длинные, тонкие, короткие, широкие, с усилением на остроту, вызывающие сильное кровотечение, накладывающие отравление и множество других. Даже со свойствами вампиризма имелись, что исцеляют владельца за счет убийства живых противников. И все это по вполне разумным ценам. Вампирический, к примеру, стоил всего 1000 рублей. Для хорошего артефакта это вообще не деньги. Но Эдгар с Заком думали одинаково, что бедный бродяга ищет артефакт по карману, а потому и выбирает себе из кинжалов. Даже предлагали короткие мечи из числа совсем дешевых. Но я-то искал другое. Я искал что-то близкое по форме и весу к резчику, чтобы как раз привыкнуть к своему главному оружию. И да, костяной кинжал сидел в руке просто отвратительно. Про баланс вообще молчу. Так что этот мне как раз подкодил. «Беру», — кивнул я на оружие. 80 рублей, — вздохнул Эдгар. «Меньше не могу, все-таки боевой артефакт, а не кухонный нож». «Да, кстати, о ножах. Могу я вам оставить на продажу? И я воплотил свой простенький ножик. По цене на ваше усмотрение». «Ну, новичкам тоже надо чем-то сражаться. Думаю, уйдет быстро». Продавец придирчиво осмотрел артефакт, взвесил его на весах, записал размер и даже пару раз чиркнул по железной пластине. «Ну, намного не рассчитывайте. Все-таки ножи и кинжалы без дополнительных свойств — самое дешевое оружие, не считая бракованного товара». Это он про мое новое приобретение. Разумеется, в аниме не бывает ничего бракованного, лишь менее эффективное. После покупок мы добрались до вокзала. Зак негодовал, ведь большую часть пути пришлось идти пешком. Ричард подкинул нас лишь ближе к центру по пути на работу, а дальше ножками. Призывать существ в черте города разрешалось лишь призывателям на городской службе. «Ножки болят. Устали, да? Может, ну их? Не было и не болело бы ничего». «О, держите меня, 12! Близость диких земель пробуждает в тебе чувство юмора». «Слушай, я разве бы стал шутить над безногим? Это даже для откровенного циника слишком низко». «Как же хочется тебя треснуть, ты даже не представляешь». «Хочешь, чтобы я сам подошел поближе?» «Кажется, я понимаю, почему эта работа так хорошо оплачивается. 5 дней с тобой в диких землях — это действительно опасно. Твой юмор — это ментальные атаки по площади. Причем по своим же лупишь». «Ну, мы можем вернуться к Эдгару, купить тебе защитный артефакт. Пируши». «Эзотерик учил, что проще устранить источник опасности. Тогда не придется тратить ману на защиту». А вот это уже был удар ниже пояса. «Я ожидал, что ты будешь бить выше». «Повторяешься. 2 одинаковых шутки по сути». «Ну, по одной на каждую ногу. Кстати, ты седло-то взял?» «Да взял. Скривился Зак. «Думаешь, могут все-таки отпасть?» «Ну, пару месяцев лучше перестраховаться. Стал я серьезным. Ящер у меня все еще через раз появляется неполноценным. Но, возможно, у него просто внутренних органов не хватает». «Будем надеяться, что в этот раз прокатит. Затесаться к пипегам очень выгодно. Они часто катаются за город. Желающих покидать стены маловато, так что и плата куда выше. 200 за сопровождение в Москве, разве что за разлом 6-го ранга можно получить. Да только кто нас в такой пустит? Да и нечего нам там пока делать, согласился я. Пепеги, пепехи, как их только не называют. Вот только им это не ляпни, а? Насторожился Зак. Это вроде как неприлично. В разговорах их максимум папами называют, ну, типа П и П. А лучше просто пепельными. Они сами себя так называют, когда без официоза. Но все равно странное название, усмехнулся я. Ну так это имена братьев-основателей клана. Их реально так звали. Ну а после того, как прах погиб в разломе, клановые часто стали себя просто пепельными называть. Но изначальное название сохранили в память о погибшем главе. Вроде бы крутой был мужик. Ничего себе история, не знал. Есть даже клан эзотериков. Ну, его точно основал не наставник. Для клана минимум нужно 10 участников. А для него это было невыполнимое условие. Ну да, улыбнулся Зак. Это вообще какие-то ребята из Индии, кажется. Но если бы твой наставник решил создать клан, к нему бы многие захотели присоединиться. Ты знаешь, что он писал книги? Трактаты об аниме и сущностях? Ну, слышал. Слышал? Не читал. У него из-за этих самых книг были терки с Санкторумом. В итоге книги запретили печатать. Да и он особо-то не хотел. Даже не знаю, что там такого, и вообще не понимаю, чего все на нем так повернуты? Просто, ну как бы тебе это объяснить? Даже если не брать в расчет его блог. Я точно знаю, что многие сильные кланы обращались к нему за консультациями. Если в А-поле появлялась информация по сложному разлому, особенно с малоизвестными архетипами, там вскоре появлялся комментарий эзотерика. Он давал теоретические предположения, как этот разлом закрывать. И чаще всего он оказывался прав. Разумеется, это происходило только в популярных ветках. Но за многие годы все к этому уже привыкли. «И часто такое происходило?» — нахмурился я. «На самом деле это объясняло его долгое копание в А-поле по вечерам. Наставник мог часами уходить в интерфейс, предварительно загрузив меня всякой фигней. Если какая-то ветка по поводу разлома вырывалась в топ, то большая часть комментариев там была в духе. Это работа для эзотерика, или начинаем ритуал по вызову эзотерика. Эзотерик, приди, позовите эзотерика. Да понял я. Прервал я поток мыслей. Скажи-ка лучше вот что. В этих комментариях он просил создателей ветки написать ему по закрытию разлома. Ну да. А, понятно. Но это кое-что да объясняет. Наставник действительно разбирался в разломах и тварях там обитающих. Он жил этим, дышал этим. И так он собирал информацию, судя по всему. Говорят, вспомнил Зак, что небожители платили ему огромные деньжищи, лишь бы он не рассказывал никому об уязвимостях драконидов. Говорят, он знал секрет, как побеждать этот архетип на изи. «Знал», — усмехнулся я. «И они действительно платили ему. Ну, не сказать, что много, но было дело». «Да ладно!» Глаза Зака округлились. «Да», — кивнул я. Правда, не стал я уточнять, что клан платил наставнику не за секрет, как убивать драконидов. Небожители платили ему, потому что эзотерик на них хорошо работал. Он искал для них философский храм. Ну, это они так считали. И ты его знаешь? Секрет? Знаю. Эза. Зак посмотрел на меня молящими глазами. А нафига оно тебе? Усмехнулся я. Ты собрался драться с драконидами? Нет, но это же так круто! Это же сильнейший архетип вплоть до 4-го ранга. До 3-го, поправил я. На 4-м уже много сильных колод. Но в разломах, да, одни из самых неприятных тварей. И ты знаешь, как их победить? Ну, знаю. Эза, это менталка. Менталка, да? У них нет сопротивления к менталке. Да почти ни у кого нет сопротивления к менталке. Как и у призывателей, почти нет отпечатков с этим типом атаки. Тогда кислота. Не-а. Арахниды? Что? Да не. Святая магия. Но они же не нежить. Есть теория, что дракониды на самом деле не слуги дракона, а существа хаоса. Запомни, святая магия не работает против хаоса. Хаос? Что хаос? Ну, хаос бьет драконидов. Хаос существует лишь в разломах. Не бывает отпечатков аспекта хаоса. Ну какой же это секрет, если его нельзя применить? Эза! Зак совсем как ребенок начал дергать меня за рукав. Но с меня пиво! И мороженое, фисташковое, килограмм! Големы! Усмехнулся я. Чего? Ты прикалываешься? Не, ответил я. Это весь секрет. Каменные големы разносят драконидов в щепки, вплоть до четвертого ранга. По манзаратам примерно 1:3. Сотня маны, потраченной на архетип големов, валит драконидов на 300 единиц маны. Так, я вообще ничего не понимаю, — опешил Зак. А потому что ты не туда смотришь. Все ищут уязвимости, а у драконидов есть сопротивляемость практически ко всем типам атак. У них чешуя защищает от кучи аспектов, да и сама по себе прочная она. Драконья кровь дает иммунитет к огню и практически ко всем ядам, ослаблениям, параличам. У них даже есть двойные веки, которые защищают от ослепления. К тому же они сами по себе очень сильные воины. Но потому их и считают самыми сложными противниками. Но они не драконы. И по большей части сражаются оружием и огнем. А вот каменным големам абсолютно насрать как на первое, так и на второе. Огромные резисты к физическому урону. У самих големов урон дробящий. Так что неважно, насколько прочная у врага чешуя, если все внутренние органы равномерно перемешиваются с одного удара. — И это весь секрет? — удивленно спросил Зак. — Слушай, ты меня не разыгрываешь? — Нет. Да и не секрет это. Кому надо, тот знает. Кому очень надо, сам догадается. Каменные големы — лишь наиболее яркий пример. Подойдет любой архетип с сопротивлением огню и физическому урону, но наносящий дробящий урон. Каменные тролли, пещерные великаны, морозные великаны, кстати. Дендроиды, но не лесные, а болотные. У них кора мокрая и плохо горит. Зак на некоторое время задумался. А затем вновь принял свое фирменное лицо блаженного парня с улыбкой от уха до уха. Ну все. Как вернемся? Пойду небожителей шантажировать. Пусть мне тоже платят. Эх, заживем. Ну да, ну да, усмехнулся я. Заживешь ты. Высоко метишь, шантажист. И это шутка не про твой рост, мой безногий друг, а про небожителей. Впрочем, получается, что двойная шутка. Как бы шутка на двух ногах. Я так смотрю, близость вокзала на тебя хорошо влияет. Вы, паломники, все такие юморные. В диких землях же одиноко. Вот вы и сами шутите, сами хохочете. Оглянуться не успеешь, а уже в привычку вошло. А здание вокзала и вправду показалось из-за поворота. Вскоре мы нашли и нужную нам группу. Основной костяк клановых призывателей то ли еще не прибыл, то ли уже грузился на перроне. Мы же встретились с вербовщиками в зале. Народу тут было предостаточно. Это я про кандидатов. Насчитал порядка 40 призывателей, что по очереди заходили в помещение на собеседование. Как я понимаю, это те, кто предварительно изъявил желание поехать и получил нужные рекомендации. Мы затесались в толпу и терпеливо дождались своей очереди. Нас с Заком спокойно пропустили вдвоем. В комнате сидело три человека в походной одежде без гербов, вышивок и прочей клановой атрибутики. Я сразу же отметил хорошую удобную обувь, просторную мембранную одежду со множеством карманов и разные мелочи, которые выдавали в людях опытных путешественников по диким землям. Часы с компасом, обычные походные ножи на поясе, которые пригодятся даже призывателям. Все трое были взрослыми мужиками от 30 до 50. Говорил с нами как раз самый молодой, представившийся Саламандром. Он был заместителем лидера рейда. Сначала были вопросы по поводу моего паломничества. Я сразу понял, что мы с Саламандром на одной волне. Он был опытным путешественником и спрашивал правильные вещи. Как вычислить близость разлома, как читать следы, как вести себя при встрече с монстрами в пустошах и так далее. Я сразу предупредил, что не ходил большими группами, все-таки это кардинально разные вещи. Затем прошлись уже по боевым навыкам. Я показал краткий профиль анимы. По сути, там был только ящер да заклинание ускорения, усиленное лазуритом. Ну и мои личные потенциалы. Ликантропа Саламандр категорически запретил использовать, а вот монаху даже порадовался. Может быть полезен в диких землях, если придется экстренно сваливать. Зак сразу сказал, что пришел за компанию, и за такие деньги готов хоть траншеи копать, хоть посуду мыть в выкопанных траншеях. Саламандр осмотрел его профиль, отпечатки, а потом попросил провести простенький тест. Зак с удивлением выслушал, а затем и выполнил поручение. Призвал 10 крыс и заставил каждую выполнять свое задание одновременно с остальными. Некоторые крысы побежали в разные углы, другие атаковали призванных Саламандром существ, третьи принялись наворачивать круги в отмеченных областях. Последняя же просто стояла на месте, замерев. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул проверяющий, а я мысленно улыбнулся. Саламандр сразу проверил главный навык повелителя. Если призыватель идет по пути контроля существ, то должен уметь оперировать ими в режиме многозадачности, то есть именно то, чему я и учил его в разломе с гоблинами. Я же незаметно открыл диалоговое окно и написал Заку, что теперь он должен мне 2 килограмма фисташкового мороженого. «Итак, ребята, обоих могу взять в прикрытие тыловых. Дополнительно. Ты, Зак, можешь помочь с разведкой. Эза, можешь пойти в авангарде, когда будем двигаться от Тульской крепости к разлому и обратно. Если согласны, то доплата 50 рублей Эза и 100 рублей Заку. Так как разведка нужна будет как в разломе, так и в диких землях». «Торг уместен?» — спросил Зак. «Нет», — вежливо улыбнулся Саламандр. «Но я должен был попытаться», — вернул улыбку Зак. «Тогда по рукам». «Тоже согласен», — кивнул я. «Ну и отлично. Тогда пройдемся по задачам, и если всех все устроит, подпишем контракты на рейд». Нам довольно подробно объяснили суть всего происходящего. Сначала мы грузимся на бронепоезд и доезжаем до Тульской крепости. Там ночуем. И на рассвете марш до разлома. Обратно точно так же. По самому разлому уже отработала разведка, так что понимание есть. Работать будут пепельные. Сопровождение занимается мелочью и индивидуальными задачами, ну, кому что по силам. С боссом работает клан. Ему в помощь идет группа вольников, куда нас по росту не взяли. Там от крепкого 3-го ранга. Это примерно 20-30 уровни. Ну что ж, деньги отличные, работка не пыльная, но и рисков хватает. Ребята не скрывали, что в таких рейдах они, бывает, теряют и по 5 человек. Раненых еще больше, но клановые целители входят в стоимость контракта. Все зависит от миграции тварей по диким землям. Но и сами-то разломы — штука крайне непредсказуемая. Оттого и оплата куда выше. Да и в такие рейды стараются не брать новичков из-за распространенной болезни горизонта. Так что желающих всегда не хватает. Мы все подписали. Условия более чем отличные. Саламандр мне показался человеком крайне адекватным. Да и я часто ходил в большие рейды с эзотериком, так что мне есть с чем сравнить. И пока что мне все нравилось. Я тоже позадавал вопросы по организации как перехода, так и самого рейда. Не вдаваясь в детали и клановые секреты, мне объяснили тактику и подход. Меня более чем устроило. Проблема была только одна. Левая ладонь постоянно зудела, будто вибрировала изнутри. Это один отпечаток настойчиво взывал ко мне. И означал этот зуд только одно. Где-то рядом со мной находился призыватель, чье имя высечено в храме имен. И храм настойчиво требовал, чтобы его именователь выполнил свое предназначение. Когда мы вышли из комнаты вербовщиков, я отошел в туалет и там уже открыл интерфейс. Заряд резчика начал уменьшаться с удвоенной скоростью из-за близости цели. И чем дольше я буду бездействовать, тем быстрее будет таять отведенный мне срок. Кажется, эти 5 дней дорого мне обойдутся. Как бы не поработать в минус. В смертельный минус, я бы сказал.